Глава 25. Передо мной стоит тяжелый выбор. Если я сейчас обнародую запись, ателье Марго накроется медным тазом, а вместе с ним пострадают обычные мастерицы, хорошие девочки, которым не повезло работать под началом стервы. «Тебе нужно срочно выложить эту запись», — возбужденно шепчет Лика, когда я рассказываю ей о звонке Вики. «Тише, Лёшка услышит». Я торопливо прикрываю дверь на кухню. «Лен, ты серьезно?» Лика удивленно смотрит на меня. «Ты думаешь не о себе, а о них? Забыла, как они тебя выставили?» «Не они, а Марго», — горячо поправляю я. «Девчонки тут ни при чем. Они просто выполняли ее указания. Кто там будет разбираться, кто говорил гадости? Сама хозяйка или все вместе? У нас маленький городок, слухи разлетаются молниеносно. Вспыхнет скандал, и репутация полетит у всех разом. Я просто не могу взять и сломать чужие жизни одним нажатием клавиши». «Ну ты и добрая душа!» Лика хмурится, явно не разделяя моих переживаний. «Тебе надо о себе думать. Ты сейчас в глазах всех мошенница и воровка». Я качаю головой. Я сама побывала в ситуации, когда не было работы и денег. Никому такого не пожелаю. Лика вздыхает. «Не знаю тогда, Лен. Делай, как хочешь. Только помни, люди не ценят доброты». Она уходит, оставляя меня в смятении. Я прихожу на работу вся в мыслях. Никак не могу сосредоточиться. Глеб это замечает сразу. «Тетя Лена, вы сегодня какая-то загруженная». Внимательно смотрит он на меня. Мы с мальчиком успели сблизиться за эти дни. Много болтаем о том, о сём. «Да, Глеб, есть у меня кое-какие проблемы». Отмахиваюсь я, не желая грузить его своими заботами. Вернее, даже не проблемы, а задачи, которую я никак не могу решить. «Давайте помогу», — с готовностью предлагает он. «У меня в школе по математике пятерка, задачи щелкаю как орехи. Выкладывайте, сейчас быстро все разложу по полочкам». Я улыбаюсь. «Спасибо, Глебушка, я сама разберусь. Ты у меня настоящий друг, но здесь не математика». «О чем болтаете?» В палату входит Лёшка, явно недовольный, что я обсуждаю что-то с Глебом без него. «Вот, пытаюсь выяснить, что у твоей мамы за проблемы, она молчит», — пожаловался Глеб. «Так я скажу», — бесхитростно выпаливает сын. «Одна крыса маму подставила на прежней работе, а теперь у мамы есть компромат на эту крысу, а она сидит и думает, стоит ли применять». «Вот жук!» — я пораженно смотрю на сына. «Лёша, откуда ты все это знаешь?» «Мам, ну у меня же глаза и уши есть», — вздыхает он. «Алексей!» — строго начинаю я, но в палату входит Игорь, окидывает нас веселым взглядом и ставит на стол очередные пакеты с едой. Он продолжает носить передачи в каких-то промышленных масштабах, знает, что у нас лежат дети, к которым никто не приходит, и щедро делится. «Что за спор, о драке нет?» Усмехается он, замечая мое напряженное лицо. «У нас тут дискуссия», — вмешивается Глеб. «Думаем, что делать тете Лене». «Что случилось?» — серьезно спрашивает Игорь. Я обреченно вздыхаю, понимая, что придется рассказать все сначала. «У меня есть запись, где бывшая начальница ателье оскорбляет клиентов и меня. Если я ее обнародую, с меня снимут ярлык воровки, но ателье закроют, а девочки останутся без работы. Я не хочу этого,